Глава 107. Мутировавшая обезьяна. В ответ на удивленный взгляд Юджуна, темноволосая девочка яростно посмотрела на него. Юй слегка улыбнулся и, достав меч, быстро разрезал веревки, которыми она была связана. Получив свободу, Яо-Яо немедленно встала и, протянув руку, неожиданно потребовала вслух: «Отдай мой кинжал!» У нее оказался милый детский голосок. «С сегодняшнего дня все вы мои люди!» Улыбающийся Юя вернул кинжал. Яо-Яо забрала кинжал и посмотрела в сторону ребят, которые сейчас доедали шоколадки. Ловко перебирая пальцами по кинжалу, она просто не могла отвести от них взгляд. Хоть и считала себя одиноким волком, но она была не в состоянии сопротивляться голоду, поэтому с жадностью смотрела на еду. Все-таки это инстинкт. Конечно, Яо-Яо ничего не просила. Тем не менее, она не могла скрыть своего состояния от взгляда Юя. Он с улыбкой достал еще одну шоколадку и передал ее ей. Яо-Яо сразу же схватила шоколадку и, быстро развернув обертку, стала есть большими кусками. «Откуда у тебя такая высокая скорость? Ты получила книгу навыка?» — спросил Юя, как Яо-Яо съела шоколадку. «Книга навыка? Я не знаю, что это. Еда!» Она снова протянула руку, но уже без стеснения глядя на Юя. «Тогда откуда такая высокая скорость?» Юя также с улыбкой достал из сумки печенье и дал его ей, продолжая задавать вопросы. «В прошлом у тебя не могла быть такая скорость, как сейчас». «После появления зомби я выпила сырую воду», — немного подумав, ответила Яо-Яо. «После этого я болела один день и одну ночь. И стала такой». Юджин продолжал смотреть на нее и спокойно думал. «Это потому, что она приспособилась к вирусу и прошла естественную эволюцию? Еще ни разу не доводилось встречать человека, прошедшего мутацию по системе богов и демонов». После этого он пошел к стоянке мужчин, и еще на подходе он почувствовал тошнотворный запах, но все равно заставил себя подойти ближе. Но чем ближе подходил, тем отвратительнее запах становился. Юэ дошел до палатки и заглянул туда, как оттуда ударил ужасный смрад. Его хватило всего на мгновение, как он отпрянул оттуда. Если бы он задержался хоть на секунду больше, его стошнило бы. Юэ отошел и, задержав дыхание, активировал дьявольское пламя, направляя огонь на весь лагерь. Все греки этих безумцев были сожжены в ярком пламени. Разобравшись с лагерем, он подошел к Яо-Яо и спросил: «Знаешь ли ты, какая обстановка внутри города Шима?» «Я не знаю», — чистым и нежным голосом Лолиты ответила Яо-Яо. Тогда Юй-Джун, взяв с собой 4 детей, отправился пешком к городу Шима. Го-Юй и мужчина-проводник шли следом. В ночной темноте никто из них не видел дальше вытянутой руки, поэтому они все следовали вплотную за Юй-Джуном, за исключением одной смелой девчушки. На полпути к городку на них под покровом темноты напали две мутировавших кошки. Эти две бестии, размером со львов, выпрыгнули из перелеска, словно молнии. Одну из них на себя взял скелет. Он резко ускорился навстречу ей и, словно гром, нанес быстрый горизонтальный удар, располовинив эту кошку. Вторую же достал Юй-Джун своим мечом Тандао. Он также резко прыгнул вперед и разрубил кошку, которая была еще в воздухе, так, что на землю упали две одинаковые половины. Увидев, с какой легкостью Юя и скелет расправлялись с этими мутировавшими кошками, в глазах Яо-Яо вспыхнул странный свет. Она только в этот момент поняла, насколько этот парень силен. Ведь даже сейчас он не использовал свою полную мощь. Как эти кошки умерли, в тела Юй-Джуна и скелета влетели белые шары света. Также возле их тел выпали по 20 СЦ с каждой и одна книга навыка. Книга навыка 2 уровня. Скоростной шаг. Активный навык. Повышает ловкость на 15 пунктов на 30 секунд. Активация потребляет 5 СП. Время перезарядки? Нет. Ознакомившись с описанием навыка, Юй убрал ее в рюкзак вместе с черными монетами. После этого он взял меч Тандао и вскрыл черепа мутировавшим кошкам. Он тщательно все обыскал, но так и не нашел ничего, даже отдаленно напоминающего жемчужину, подобную той, которую он нашел в теле мутировавшей змеи. Закончив с бесплодными поисками, он всех повел дальше. Мужчина-житель городка, к которому они шли, был их проводником, и он привел Юй-Джуна на холм, с которого открывался вид на городок Шима и его окрестности. Как и говорила Гоюй, с двух сторон от города протекали две реки. За городом было видно горы, а к самому городу был всего один путь. Именно по этой дороге они и пришли. Действительно, это место очень подходит для основания здесь своей базы. Помимо этого, недалеко от городка находился промышленный город Даянь. После захвата города Шима и организации там своей базы, они могли бы спокойно захватить и Даянь. Ведь там были перерабатывающие заводы, а также завод по производству стали, где они смогли бы организовать производство различной металлической продукции. Например, начать выпуск холодного оружия. Понятно. Возвращаемся. Понаблюдав за окрестностями еще какое-то время, Юй Джун повел всех обратно. Возвращаясь, Юй неожиданно почувствовал опасность. Он резко остановился и напряженно приказал скелету, указывая на Гоюй. Скелетон, твоя задача в этом бою – защищать эту женщину. Скелет не был очень разумным. Если ему не указать на защищаемую цель, он не поймет, кого именно ему нужно защищать. Сама Гоюй очень испугалась, услышав такой приказ и такой тон от Юя. Она хотела что-то спросить, но Юя уже достал автомат Тип-79 и, прицелившись, выпустил всю обойму в сторону деревьев. Как он опустошил рожок, с дерева свалилось полумертвое мощное тело. Все тело было нашпиговано свинцом, в том числе было и 5 попаданий в голову. Юя сразу отбросил этот автомат, как в его руках появился еще один такой же Тип-79, но полностью заряженный. И он снова открыл плотный огонь в сторону деревьев. Но с дерева уже спрыгнула первая темная фигура и резко понеслась к группе Юй Джуна. Мутировавшая обезьяна. Монстр 17 уровня. Особенности. Повышенная ловкость. Острые когти и зубы. Но самая большая проблема – обезьяны. Стайные существа. Юй Джун хорошо видел, благодаря своему пассивному навыку «Ночное усиление», что в темноте скрывается более десятка таких обезьян. И все они уже начали двигаться в их сторону, следуя за первым выпрыгнувшим собратом. Опустошив еще одну обойму, Юй убил еще одну обезьяну и, не теряя ни секунды, достал свой меч, потому как к нему уже приближались первые обезьяны. Юй Джун активировал теневой шаг и сам шагнул им навстречу. Мгновение ока, сделав 3 взмаха, он нанес удар по 3 обезьянам. В результате без головы осталась первая обезьяна. Вторая была поделена напополам, впрочем, как и третья, разделившаяся еще в воздухе. Вокруг Юя все было забрызгано, как будто прошел кровавый дождь. Пока он разбирался с этой троицей, несколько обезьян обошли его и направились в сторону 4 детей, Гоюй и мужчины-проводника. Последний, не выдержав вида быстро приближающихся обезьян, с исказившимся от страха лицом, повернулся и побежал.